Напряженная жизнь в неизвестности продолжалась почти 2 недели. Наконец императрице стало лучше, и Екатерине шепнули. Елизавета украшала бриллиантами одну из своих фрейлин к свадьбе, но настолько слаба, что к праздничному столу пока не выйдет. Присутствовать вместо нее будет великокняжеская чета. За столом Екатерина оказалась рядом с графиней Шуваловой, именитой маврой, родственницей фаворита Ивана Шувалова. «Вот же незадача так попасть», — огорчилась Екатерина, зная подноготную лучшей и верной подруги императрицы Елизаветы, неизменно веселой и остроумной, охочей до колкости и насмешек дамы, которой опасались все придворные. Поговаривали, и не без основания. Сам Кирилл Разумовский, боясь за свои грешки, иногда заискивал перед ней. А Екатерина в очередной раз диву давалась, как такое сокровище, ужасное, и снаружи, и внутри, могло покорить сердце мужчины, отца Петра Федоровича. Скрыть, что Мавра долгое время являлась фавориткой, отбив у цесаревны Анны мужа, отца Петра Федоровича, не удалось. Об этом шептались при всех дворах. Еще матушка Екатерины в то время кривила губы и поражалась дурному вкусу своего брата. «Мы так переживали за нашу государыню», — молвила, начиная разговор Шувалова, с аппетитом вгрызаясь в крылышко утки. Екатерина насторожилась, а потом обрадовалась. Графиня первая заговорила о состоянии императрицы. Теперь великая княгиня могла поддержать разговор на интересующую тему, не выдавая своих доносчиков. Любимица императрицы поведала во всех подробностях о злоключениях Елизаветы. В постель ее уложил сильнейший приступ колик. «Мне доставляют огромное огорчение, болезнь и страдания ее императорского величества. Но я молилась о ее скорейшем выздоровлении и рада, что оно наступило», — искренне ответила Екатерина. Мавра покосилась на великую княгиню, но, не уловив в голосе ничего, кроме необходимого искреннего сочувствия, ласково улыбнулась, ободряя. «Я обязательно сегодня же передам государыне о вашем беспокойстве и участии. Уверена, ее величество с удовольствием узнает, что близкие молятся и желают скорого выздоровления». Екатерина вежливо наклонила голову, чтобы скрыть ликование и улыбку на губах. Никак не могла удержать радостного удовольствия. Происки врагов неожиданно разрушил достаточно сильный противник. Теперь императрица будет знать, что наследники переживают, молятся о ней, но ничего из инструкции, составленной Бестужевым, ими не нарушено. Через день Екатерине представился случай щелкнуть ненавистную Чеглакову по носу ее же правилами. Утром, по обыкновению, гофмейстерина вошла в покои и в присутствии фрейлин с безразличным лицом объявила: «Государыня Елизавета Петровна гневается на ваше высочество и великого князя за недостаток внимания к ее состоянию. Вы даже ни разу не послали узнать, как она себя чувствует. Это неслыханно». «Вот как, мадам. А каким образом я и великий князь могли бы послать узнать о самочувствии нашей любимой государыни, если ни вы, ни ваш муж не уведомили нас о болезни ее величества? Какое участие мы можем принимать в столь важном для нас событии, если нас с великим князем не информируют? Ведь это ваша прямая обязанность, графиня, как моей гофмейстерины. Не так ли? Вы утверждаете, что ничего не знали о болезни государыни? Но это ложь, ваше высочество. На свадебном пиру мы разговаривали с Маврой Шуваловой именно об этом. Графиня сама сказала императрице, что вы говорили за столом о ее болезни». «Разумеется, так и было все. Когда графиня Шувалова сообщила мне причину, по которой ее величество отсутствует на празднике, я подробно расспросила ее, ибо для нас с великим князем это горе узнать, что близкий тебе человек болен, а ты не имеешь ни сведения о состоянии его, ни права послать уведомить больного о своем участии и молитве о скорейшем выздоровлении. Так что это ваша вина, графиня, ваше несоответствие службе». Очевидно, слова Екатерины рассердили Чеглакову, и та покинула покои, недовольно бурча себе под нос. Одна из фрейлин не выдержала, предварительно убедилась, что вокруг только свои, тихо обронила: «Странно обвинять людей и сердиться на них за то, в чем они не осведомлены. Графиня Чеглакова забывает свои обязанности. Но только она с супругом могла вправе сообщить о болезни нашей императрицы. Раз они этого не сделали, пусть и ответ несут перед государыней. Может быть, ее величество увидит, как плохо служат ей эти Чеглаковы. «Надеюсь», — тихо ответила Екатерина. Едва императрица окончательно поправилась, на первом же приеме Екатерина без стеснения подошла к Елизавете и прояснила ситуацию. «Ваше Величество, позвольте выразить вам радость видеть вас. Вышло недоразумение. Мы с великим князем ничего не знали о вашей болезни и не могли выразить участие». «Знаю, голубушка Екатерина Алексеевна. Хорошо, хоть верная Мавра доложила, что некоторые лица не сочли важным такое событие. Знаю, что молились вы о моем выздоровлении, все знаю. Не беспокойся, на вас с Петром не сержусь.